Глава 21. Демьян Одинцов. В какой-то момент мы засыпаем. Под звуки ее нежного, хоть и немного хриплого голоса. Он звучит в моей башке даже во сне. В том сне, где я снова дома, где рядом мама, Ленка, папа. Они улыбаются мне. А потом вдруг растекаются, словно красная краска в дождь, становясь лишь размытыми пятнами. По нервам долбит обыкновенный молоток. Да так, что голова начинает раскалываться. Что Ася делает? Решила отбить мясо? Открываю глаза, а она с дьявольской улыбкой действительно отбивает мясо. Только почему-то прямо между моих ног и почему-то четко по моему превратившемуся в месиво члену. Из горла рвется крик, а она еще и улыбается, говорит: «Кушать подано». «Отвали от меня!» Ору, вскакиваю, хватаясь за член. На месте. Ася сидит в кресле, хлопает глазами. «Ты чего?» «Ничего. Что это за звук?» Все еще слышу стук и содрогаюсь, надеясь поскорее забыть дурацкий кошмар. Мама моя верит в сны и интуицию. Она ее редко подводила. А что с моей? Она буквально кричит, что нужно нахер выбираться из этого хоррора, иначе реально будет как в фильме. А может, Ася заодно со всеми ними? Бедная несчастная, но такая освоившаяся, словно каждый день тут проводит. «Я не знаю. Звук?» Она трёт глаза. «Тоже спала? Или нет?» «Блядь, не нравится мне эта вся хрень. Стук, может, из кладовки?» Поворачиваю голову, и правда, оттуда. Иду на звук. И правда, из кладовки. Смотрю на Асю, она замерла в кресле и не шелохнется. На меня смотрит внимательно. А если меня там сейчас в этой кладовке и прихлопнут? Просто тем самым молоточком для мяса. Сходи ты. Куда? Посмотри внутрь, что за стук. А ты почему не посмотришь? А я вчера туда залезал. Давай, а то этот стук скоро мне мозг взорвет. Ася хмурится, встает, медленно убирая с колен книгу и идет ко мне. Боится. Видно, как ее потряхивает. Ладно, если бы хотели убить, убили бы давно. Да стой ты, трусишка, сам проверю. Говорю уверенно, а у самого пот по спине. Ложку дай. Ложку? Быстрее. Она торопится, несет. Я хватаю прибор как оружие, прекрасно понимая, что это как полить себя водой в жерле вулкана. Бесполезно. Открываю дверь резко. Слышу позади порывистый вздох. И вдруг наступает тишина. В темноте кладовки опять контейнер. Достаю, открываю, но там только записка. Блять, я думал, еда. У нас еще каша осталась. И надолго ее хватит? До сих пор во рту этот чертов привкус. Достаем контейнер, руки дрожат, пока раскрываю записку из него. Ася тоже читает из-за плеча, не двигается. Я и сам замираю, не понимая, что это нахер за шутки. «Совокупись с грешницей, и я вознагражу тебя». Ася тут волком на меня смотрит. «Я не поняла, нам что, нужно раздеваться? На камеру?» Кивает в сторону экрана, где все видно, каждое наше движение. «Боюсь, чебрец с одним раздеванием не отделаться». Вздыхаю. «Полная хрень. Я, конечно, хотел трахнуть Асю, но точно не под прицелом каких-то извращенцев. Порноактером я еще не был, ага. Но если придется, «Я не буду, это отвратительно, грязно, неправильно!» Паникует Ася, тут же забивается в свое кресло, словно оно может ее спасти. «Это единственный способ выжить, Ася. Почему-то нападает спокойствие. Если он просто извращенец, если мы просто потрахаемся, то он просто отпустит нас. Это, конечно, утопия, но лучше верить в это, чем в то, что мой член сожрут». «Я не хочу, пусть найдет кого-нибудь другого!» Верещит Ася, качая головой. «Я не буду, запомни!» «Но тут больше никого нет», напоминаю, сворачивая записку и в карман складывая. «Иду в туалет. Не захочешь добровольно, я возьму сам». «И будешь насильником!» «То есть ты предпочитаешь сдохнуть от голода, чем пожертвовать своей драгоценной вагиной?» «Что там у тебя, золотая пыль?» «Да пошел ты! Тут камеры, как ты не понимаешь, это может смотреть кто угодно!» «А если это транслируется дальше? Если это видят наши родители?» Я закрываюсь в ванной, которая представляет собой кладовку с унитазом. Ася еще что-то бормочет за дверью, а я улыбаюсь. В конце концов, пугать ее интереснее, чем бояться самому. Ее реакция крайне забавна. Люди и не на такое идут, чтобы выжить в экстремальных условиях. Так что, если придется, будет и трахаться, и сосать, и в жопу давать. Вот закрыли бы со мной Милену, она бы даже не думала, сразу бы и встала в коленно-локтевую. Захожу в комнату обратно, Ася в своем кресле. «Ты скоро врастешь в него». Она не отвечает, а у меня желудок ноет. «Слушай, Ась, я уже голоден. Может, отсосешь мне? Он сразу стейк подкинет». «Тебе смешно? Ты считаешь это все смешным?» Вскакивает. «Сначала это казалось смешным тебе. Или ты думала, на курорт попала? Думала, будешь сидеть книжки почитывать? Здесь камеры. Догадайся теперь, зачем?» «Я не буду, понял? Нас спасут. Ты же этот чертов мажор. Почему твой отец тебя не ищет?» «Он ищет. Наверняка он меня ищет. Надеюсь на это. Надеюсь, что он вспомнит о сыне». «Ищет, конечно. А твой что? Почему он не ищет?» «У твоего на это деньги есть. Так что я считаю, надо просто ждать. Да, Демьян? Мы будем просто ждать?» «Ну а куда мы денемся?» Иду на кровать, ложусь на спину и руку за голову забрасывая, хлопаю по матрасу рядом с собой. «Придурок!» — кричит она и идет к кастрюле. Набирает воды, ставит варить кашу. Пока та варится, она наливает воды в кружку и выпивает. Я наблюдаю, как несколько капель стекают по подбородку, в ложбинку грязного рваного платья, из-под которого торчат белые обнаженные куски стройного тела. Она резко поворачивается, а я тут же глаза закрываю. Да, трахаться на камеру не сильно прельщает. Но теперь даже хорошо, что меня закрыли с ней, а не с тем же Рязанцевым или еще чего хуже. А то извращенцев всяких хватает. «Иди ешь!» — кричит Ася сквозь мои мысли. Она положила только мне. «А ты?» «Я не голодная», — бурчит она и за книжку берется. Думает, что сытый, я не буду ее домогаться. Но ведь каша когда-то закончится, и голод возьмет своё.